и уже прямо направился к моему укрытию. Как загипнотизированный, я в упор смотрел на два темных круглых отверстия на конце хобота, на два его нароста, похожие на указательные большие пальцы. Я с отчаянием осознавал, что через несколько секунд от меня останется только кровавая каша. Лучше умереть стоя с ружьем в руках. Тут в нескольких метрах слева раздается треск. Видимо, упал на землю перезрелый плод или обломилась сухая ветка. Слон, сметая все на своем пути, мгновенно бросается в том направлении, полагая, должно быть, что там скрывается враг. При этом он задевает меня ногами. Но я уже не жду, выкарабкиваюсь из грязи и мчусь прочь со всех ног. Разъяренный гигант продолжал яростно, уже ничего не видя, крушить и топтать все вокруг. Задыхающийся и мокрый, я добежал до небольшой речки, которую мы перешли в начале нашего выслеживания. Ружье, патроны, зажигалку и сигареты я положил у ствола дерева, а сам, как был в одежде, бросился в воду и смыл с себя толстый слой грязи, который покрывал меня с головы до ног. Затем я вычистил забитый винчестер, разорвал платок, намотал на прут и еще раз как следует прошелся им по стволу ружья. Все это постепенно успокоило меня и вернуло равновесие, изрядно поколебленное пережитой опасностью. Я достал из портсигара мокрую сигарету и закурил. Жизнь покажется прекраснее, когда вы посмотрели смерти в глаза. Согласно английской статистике, профессиональный охотник на слонов в среднем живет 2 года с начала этой работы, писал накануне Второй мировой войны немецкий охотник на слонов и путешественник Ганс Шомбург. Тот, кто избирает такую профессию, может быть растоптан слонами, убит местными жителями или может умереть от одной из многочисленных тропических болезней. В безводных районах он может погибнуть от жажды, а в сезон дождей утонуть в стремительных потоках. Подстерегая животных, ни один охотник на слонов пал жертвой львов, леопардов, носорогов или буйволов, только потому что все свое внимание сосредоточивал на слонах. Охотники на слонов прошлых времен не устраивали массового отстрела животных ради слоновой кости, которую называли белым золотом. Тот, кто так думает, ничего не знает об их любви к природе, их жажде познавать новое. Давно, еще до того, как в девственной африканской глуши появились исследовательские экспедиции, там были охотники на слонов. Немногие из них описали свои приключения, впечатления и переживания. Бесспорно одно, никто не мог установить связь с местными жителями, завоевать их доверие и познакомиться с их обычаями, так как это делали охотники на слонов. У африканских народов тот, кто убил льва, пользовался уважением в 4 раза больше, чем воин, одолевший врага, но охотник, уложивший слона, был в 10 раз более почитаем. Круг, вырезанный из стопы слона, который носили на предплечье или висевший на шее амулет из слоновьего хвоста, считался самым большим украшением мужчины. Я даже встречал народы, которые наделяли охотников на слонов сверхъестественной силой. Все это неудивительно. Никто так не заботился о пропитании своих соплеменников, как охотник на слонов. Уважение, которое он завоевал, распространилось и на белых охотников, которых мясо слона не интересовало, и они могли вволю угостить им все селение. Кроме того, местные жители часто не понимали, что охотничье искусство белых обязано техническим качествам оружия. Нередко считалось, что человек, пришедший с моря, владеет более действенным даува, то есть волшебством, а это делает его непогрешимым и неуязвимым. Старый охотник просто сживался с божьей скотиной, так суданские африканцы называют слонов. Он внимательно наблюдал за стадом, целые дни выслеживал его, чтобы уложить крупного старого самца, который уже был непригоден для увеличения стада. Такие самцы в основном жили одиноко, но в стаде были хорошо видны. Опытный охотник старался избегать многочисленных скоплений животных. Малыши всегда любопытны, а их матери нападают без колебаний. Охотник на слонов не любил стрелять. Тот, кто однажды оказывался лицом к лицу с обороняющимся африканским гигантом, утрачивал уважение ко всем другим крупным животным. Самой большой радостью для охотника была возможность наблюдать это творение на воле. В других животных он стрелял только в крайнем случае, потому что выстрелы могли испугать слонов. Часто в такой глуши мы находились по несколько недель без мяса, лишь бы не выдать слонам своего присутствия. После выстрела приходило какое-то внутреннее отрезвление, чувство, которое знакомо многим охотникам.